Братья и сестры, я имею желание прочитать место из Священного Писания, которое написано в Евангелии от Иоанна, 14 глава. С 21 стиха. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим». И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда не Искариот говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет заповеди мои, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обители у него сотворим». Братья и сестры, прекрасное место и место Священное Писание. Я хочу остановиться сегодня утром здесь вместе с вами на этом богослужении, вот на эту мысль. Иисус Христос говорит, что «кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим». И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. И Иуда, один из апостолов, говорит ему: что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Я явлюсь ему сам. Некогда Иисус Христос явился апостолу Павлу, когда он шел в Дамаск, и поговорил с ним. И явился ученикам после смерти и так далее. То есть, Павел говорит, что он больше 500 братьям явился, поговорил, наставлял их, все это. А потом явился мне, как некому извергу, все это. У меня вопрос ко всем вам. Вот мы уже живем в 21 веке, уже благодать действует здесь, на этой земле, 2000 лет. Скажите, пожалуйста, в наше время Христос является христианам чаще или меньше? Не слышу. Братья и сестры, а я вот, у меня очень большое переживание все это. Да, он со стороны его, он был, есть и будет, он не изменяется, он тот же самый остался все это. А у меня вопрос, является он больше христианам или меньше? Давайте я прочту двух мест из Священного Писания, когда Христос явился одному из Нового Завета, прочту, одного из Старого Завета. А вы внимательно слушаете, а потом скажете, больше или меньше. Потому что, может быть, Откровение будем читать. Четвертая глава. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: зайди сюда, и покажу тебе, что надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню и аспису, и сардису, и радуга вокруг престола видом подобна смарагду. И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, который суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей, спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывает: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои перед престолом, говорят: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Вот здесь Иисус Христос явился апостолу Иоанну. Он был отслан на острове Патмос для того, чтобы там на верную смерть, на погибель все. Но он там не погиб, там явился сам Господь Иисус Христос, говорил с ним, подкрепил его духовно, дал ему назидание, может быть, и наставлял, может быть, и обличал. Но вот здесь 4 глава, этот Иисус Христос говорит ему: «Зайди сюда, и я тебя покажу». Вот встреча, он явился апостолу Иоанну, явился, поговорил и говорит: «Я тебя покажу, что будет после этого». И смотрите, что он показывает. Вот 24, престол, на престоле кто-то сидит, вокруг 24 старца и 4 животные. Очень многие богословы понимают, что это церковь Иисуса Христа предоставляет в эти 24 старца и 4 животные все это. И они, видите, чем занимаются, показал, что чем они занимаются, это в будущем будет. Они не имеют покоя ни днем, ни ночью, взывая и прославляют Бога, и говорят: «Свят, свят, свят Господь Вседержитель». Все это. Вот это я понимаю, что Иисус Христос явился. Явился апостолу Иоанну и говорил с ним, и наставлял, и давал ему откровение. Все это. Потом второе место я хочу прочитать. Это книга Даниила. Двенадцатая глава. Тогда, пятый стих. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоял двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудесных происшествий? И слышал я, как муж льняной одежды, находящийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времени, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа, стоявшего, все это совершится. И слышал это, но не понял. И потому сказал: Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он: иди, Даниил, ибо скрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, обелятся и переплавлены будут искушений. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Вот здесь второе место. Это уже перед пришествием Иисуса Христа. Еще до Дни Благодати здесь на этой. Или до начала Церкви здесь на этой земле. И мы тоже видим, что вот сам Христос явился. Сам Христос поговорил с Даниилом. Сам ему дал некоторые откровения. И до точности Даниилу было открыто день и час, когда Христос родится, когда, при каком царе и как все это было все. И он все это понимал и все это. А потом что-то ему говорил о последнем времени. И Даниил говорит, я не понимаю это. Я обратился, чтобы объяснил ему. И вот ему что говорят? И отвечал он, иди, Даниил, ибо скрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. А вот последнее время я открою это многим людям все это. Это Христос. У него есть, я убежден в том, что у него есть желание открыться нам и являться нам. И дать нам великие вот откровения, как апостолу Иоанну, как Даниилу давал. Но давайте вернемся вот к нашему вопросу, который больше или меньше проявляется или является Иисус Христос христианам последнего времени. Имеем ли мы вот такие встречи? Имеем ли мы вот такие приглашения? Зайди сюда, и я тебя покажу. Или пришел Иисус Христос вот к нам, вот как пришел к Даниилу все это, и поговорил его с ним на берегу там реки все это, и объяснил ему все, что должно быть вот это, как он должен прийти, как родиться и так далее. Является ли больше или меньше? Братья и сестры, я очень сильно переживаю все это, по этому вопросу все это. Я очень сильно переживаю. У меня переживания за себя самого и за своих детей, которые Бог послал в мою семью, и за всех вас, и за всего братства, за церкви наши, за молодежь нашу и так далее. И почему? Потому что это заметно, что у нас вот такое тесное общение нету с ним все это. И сейчас вопрос, почему? Почему? Почему он Даниилу открылся? Я прочитал специально первое место из Евангелия от Иоанна. Первое место, что «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, и кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Я думаю, что Иисус Христос сильно любил Иоанна, апостола Иоанна, и поэтому пришел и явился ему там. Вот Даниил начал исследовать книгу пророка Иеремии и увидел, что по всем данным уже сбылось времени, сколько они должны быть вот в рабстве там в Вавилоне. Начал исследовать. И что? Положил себе на сердце что? Молиться и освящаться. И вот когда он положил себя на сердце, начал молиться, начал исповедаться, освящаться, вот в это время и пришел Бог, и послал ангелов своих, и сказал, «Даниил, ты муж желанный». Потом сам Христос появился ему и поговорил с ним все это. Явился вот. Христос являлся и в Старом Завете, Христос является и в Новом Завете. Но есть, братья и сестры, правила, по которым он является все это. Я хочу немножко объяснить для того, чтобы вы поняли, что я хочу сказать. Вот когда мы услышали Евангелие и покаялись, и поверили в Иисуса Христа, так Бог что сделал? Бог простил нас, Бог усыновил нас, мы были мертвы по преступлениям наших, как и все остальные люди, но Он что сделал? Оживотворил нас, и что сделал дальше? И посадил на небесах. Где Он посадил там? Во Христе Иисусе. Дух Святой крестил нас в тело Иисуса Христа. Во Христе Иисусе Он посадил нас вот на небесах. И все мы это испытали, вот это, и мы можем продолжать этот список. Все мы это испытали. Но когда мы прочитаем послание к Ефесянам, вот он говорит, что это не отдел, чтобы никто не хвалился. Это милость моя, это благодать моя к вам все это. И вы спасены через благодати моей. Вот это Божья сторона. Что Бог сделал? Он явился нам и сделал это. Не мы его искали, а он нас искал. Он хочет, чтобы мы были примирены с ними. Он хочет, чтобы мы не были наказываемы вечной смерти, которая это приготовлена, это наказание для дьявола и для ангела его. Он не хочет, чтобы ни один из людей, живущих здесь на этой земле, чтобы погиб. У него большое сердце, и он хочет, чтобы все люди покаялись. Все это. И он проявляется, является, беседует, стучит в сердцах. Некоторые люди пускают. Вот и мы все пустили его в наших сердцах. И таким образом, поверив в Иисуса Христа, Бог простил нас от А до Я и забыл все наши преступления, все наши грехи и все так далее. И усыновил нас и сделал нашим, своими детьми. Но вот после как Он сделал нас своими детьми, растет между нами связь с ними. Является ли Он нам чаще или нет? Вот здесь, братья и сестры, я рассказал вам, что вот эта Божья сторона, которую Он делает по милости Своей, по благодати Своей и для всех людей. Но для того, чтобы Он показался нам, как Иоанну Крестителю, как показался, как Даниилу, и побеседовать, и дать нам вот такие откровения, ведения, потрудиться над нами, поднимать на высоту какую-то, это нужно, здесь нужна наша сторона. Я уже немножко говорил, что Даниил исследовал Писание, посмотрел, что сроки пришли, положил на сердце молиться, освящаться. И читайте Библию, как он молился. 3 раза в день. И когда мне очень нравится молитва Даниила, мне очень нравится молитва Неемии, которой тоже Бог явился ему. Я когда читаю, Неемия начал по пальцу считать о народе израильском, когда они пошли в Египет, что они делали в Египет, что они делали в пустыне, что они сделали потом с пророками, что сделали их царя, что сделали их пророки, что сделали родители, что сделали все. И он что говорит? Господи, это они согрешили, они виноваты. Даниил так говорит? Нет, Даниил говорит, это мы согрешили. И он перечисляет и себя туда, в этом списке, что он тоже такой. И сразу Бог с такими людьми ищет сразу встречи. И проявляется им. И беседует с ними. И поднимает их выше. И они становятся духовными лучше, выше, красивее. Вера у них растет. Благодать умножается. Смотрите, Библия говорит, что благодать Божия умножается через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Говорит, то вы, прилагая к всему все старания, покажите вере вашей добродетельность, добродетельность, рассудительность, рассудительность, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Говорит, кого есть это? И умножается, он не останется без успеха и плода в познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот одни христиане растут вверх, а другие идут вниз. А в ком нет всего, они что? Они забыли о прежнем очищении грехов своих и слепеют. Некоторые уже стали совсем слепы. Все это. И если мы, как христиане, слепеем, не поднимаемся выше, ближе к Богу все это. Благодать не умножается над нами и над нашими детьми, а сокращается или меньше становится. Почему? Причина почему? Причина в нас, братья мои, дорогие сестры, в нас, потому что мы забыли, что Бог со своей стороны, Он любит нас, и любовь Его заключается не на словах, а на деле. И вот наша любовь к Нему тоже заключается не на словах, а на деле. Пусть Бог окажет нам эту великую милость, чтобы мы могли понимать эти истины. Я хочу прочитать вот место из послания к Ефесянам. 3 глава. С 14 стиха. «Для сего преклоняю колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отчество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердцах ваших, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться сей полнотою Божию». Братья и сестры, когда Бог увидит, или Иисус Христос увидит, что у нас есть желание исполняться сей Его полнотою, и для этого мы прилагаем силы, прилагаем все старания, я хочу сказать, что если мы будем приходить вот на собрание и будем молиться, что «Господи, помоги мне достичь это совершенство», а не предпринимать ничего, мы долго и нудно будем молиться, и никакого сдвига у нас не будет. Мы будем как стоим на скамейке, так и будем стоять. Как ненавидели друг друга, так и дальше будем ненавидеть все друг друга. Знаете, я хочу сказать, что у нас, у христиан 21 века есть очень большие ошибки. Вот прошлое, я вам расскажу, прошлое воскресенье я не был дома. Мы съездили с братьем в одну церковь, там для решения каких-то проблем. А семья моя, наша, по графику должны убирать собрание все это. Ну и дети, которые еще не члены церкви, жена послала их, чтобы они сделали уборку. Они пошли, сделали уборку, помыли полы там, сделали все культурно, пришли все дети на собрание и начали там мусорить все. В конце собрания один из сынов моих, который еще не возрожденный, сын верующих родителей, останавливает одного, тоже невозрожденного, и говорит: «Давай, намусорил, в собрании должно быть чисто. Так нельзя, — говорит, — все, ты зачем мусорил здесь?» Он говорит: «Не я мусорил все. Там какая-то сестра говорит: нет, не он не мусорил. Ну, он не хочет. Он говорит: согнись, подними эти бумажки, мусор собирай». «Нет, не буду собирать». Тогда сын мой берет его здесь сзади и хочет согнуть его так, принудить его. «Соберешь, — говорит, — соберешь». И произвелось так, он не хотел, он немножко толканул его так, он чуть что не упал, и некрасиво получилось так все это. Я хочу сказать, что вот у нас ошибки, это очень видно у невозрожденных наших детей, верующих, но у нас она очень незаметна так все это. Но она есть. Это когда мы не растем любви, и у нас нет этого роста, и у нас Бог не является, и благодать Божия не умножается, так мы, христиане, становимся как маленький парламент. И для того, чтобы принудить всех все это и ставить всех в рамку, мы начинаем принимать какие-то решения. Некоторые решения у нас эти очень благоразумные, они и Богу нравится, и нам, и Духу Святому, и все. А некоторые решения, они разрушают до основания нашей церкви. Я вырос в такой церкви, где принято было решение, что с галстуком на проповедь не пускать никого. Наверное, у вас без галстука тяжело проповедовать. Решение другое, да? Обязательно проповедник должен быть с галстуком. Ну, и я помню, что я из-за этого, я как-то пробовал, одевал, я и хотел проповедовать, наказываем был церковь и так далее. Все это. Приходили некоторые братья, которые духовно, я помню, один брат пришел, ему говорят: у нас с галстуком не проповедует. Ну и что? Раз, снимал, все, я буду проповедовать. А пришел другой, говорит: вы меня читаете в Слово Божие, где нельзя с галстуком все это. У нас решение, ваше решение неправильно все это. И вот начались вот так, это все разрушает все это. Это все разрушает. И поэтому, братья и сестры, почему я говорил, что я очень сильно переживаю, потому что мы не имеем такое тесное и растем очень медленно. Вот очень медленно поднимаемся вверх, вот приближаться к Господу все это. У него он остался тот же сам, он хочет, он любит, он никому смерти не желает, он никому зла не желает, он хочет, чтобы все мы достигли неба, он хочет, чтобы мы достигли совершенства и так далее. Но даром, так как прощение грехов, он никому не дает, братья и сестры. Он никому не дает. И поэтому я бы хотел, чтобы мы вот проверяли себя. А как в нашей церкви, вот в вашей поместной церкви, с этим проблемой все это? Растем мы духовно, приближаемся к мы Богу. Бог является чаще и ближе к нам, и беседует нам, как с Данилом, муж желания, возлюбленный. И мы сотворим в ваших сердцах, в вашей церкви, в обители. И Отец, и Дух Святой, и я вот будем с вами в церкви и так далее. Или у нас это присутствие нету, и мы начинаем и парламент, законы принимать, и принимать. Вот так хор, с галстуком хор не будешь петь. Вот там не будешь участвовать, вот так не будешь, вот так не будешь. И начинается, и это умножается очень много. И потом начинаются проблемы, надо разбирать эти проблемы и так далее. И мы не имеем времени заниматься тем, что нужно. Поэтому пусть Бог окажет нам эту великую милость, все, братья и сестры. Мы живем время, когда суд Господне начнется с дома Господне. Мы живем время, когда мы можем изменяться в одно мгновение ока. Христиане, которые живут, вот, Бог может давать нам новое тело. И эти, которые ушли раньше нас, воскреснут, а потом мы изменимся, и мы встретим Господа в воздухе. А готовы мы для этого или нет? Готовы мы для этого или нет? Любим ли мы Его? Ждем ли мы эту встречу? И делаем все возможное для того, чтобы это было как-то скорее или нет? Я бы хотел, чтобы мы помолились, чтобы мы приносили этот вопрос к Богу. Если вас не беспокоит этот вопрос, допустим, я хочу сказать, братья, сестры, миленькие, я не хочу, не знаю, как у вас, как у вашей церкви, как ваши дети, как ваша молодежь, все это. Но я смотрю на свой дом, на своих детей, на все это. Как они молятся, как они растут духовно, как они стремятся к Богу, как они любят этот мир, как они любят церковь, как это. И я делаю вывод, что если с таким прогрессом, как умножаются в церкви невозрожденные люди, и мы для этого должны принимать как-то больше решения для того, чтобы порядок был. И я очень сильно переживаю. Потому что когда нам не хватает любви носить друг друга на плечи, чтобы исполнили закон Христова, а другими путями решаем этот вопрос, конечно, мы встретимся с большими камнями впереди, и проблемы у нас будут очень большие. И такие камни, что Петр говорит, а кто может этот камень в стороне давать? Если это Господи, кто тогда может спастись? Вот я не хочу, чтобы мы до этого ныне сказать, а кто тогда? А Христос что сказал? Все, что невозможно у вас, у меня возможно. Братья и сестры, я вот прочитал место из Священного Писания, когда Христос хотел показать Иоанну, что будет после этого. И показал Иоанну, до какой высоты он хочет поднимать церковь свою. Я хочу сказать, если наша молодежь, если бы наши дети, если мы члены церкви имели вот это ведение и поняли и знали, что это церковь, и до какой высоты Бог хочет поднимать его все это. Вот этот престол, 24 еще престола, 4 животные. Вот это невеста Иисуса Христа. Вот это такая высота. У меня нет времени все это обрисовать. Но я хочу сказать, что вот это высота, на которой хочет поднимать Бог. Я вот прочту еще это. И мы будем помолиться. 5 глава, 8 стих. «И когда он взял книгу, Тогда 4 животных и 24 старца палят перед ангцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Хотите петь эту новую песню там? И я хочу, братья и сестры. Я не знаю, я буду еще приезжать здесь у вас в Москве или не буду приезжать. Будете вы куда-то видеть меня здесь или не будете видеть, я не знаю. Вы меня, наверное, узнаете кто-то. Мы одна из семей, которые хотели здесь устроиться у вас, но наше это желание с неудачей, мы неудачники, и мы ушли в другую сторону, на другой край в России. И устраиваемся понемножку здесь, в России. Но что я хочу сказать? Я вас очень люблю и желаю вот этой встречи у этого престола. Пусть Бог окажет вам эту великую милость и молодежи, и детей, и пап, и мам, и братья-служителей. Не пустите руки вниз. Ничего не страшно с тем, который хочет являться нам. И хочет дружить с нам, и хочет помочь нам. Мы живем довольно достаточно такое серьезное время. Вот моя молодость, когда меня выгоняли с собрания, я помню это прекрасно, когда мама и папа вели меня за руку в регистрированной церкви, и там был такой председатель, говорит: я за твоих детей не хочу страдать. У нас сегодня ничего не препятствует нашим детям и внукам нашим, и молодежам нашим петь, заниматься тем, что нужно заниматься, расти духовно, приближаться к Богу и так далее, чтобы церковь была красивее. Нет у них желания все это. Нету желания. Некоторые растут так, молятся, когда каются, когда крестится, когда женится, когда ребенок родится. То же самое молитвы, никакого роста нет. А член церкви все это. Будет являться Иисус Христос такому члену церкви? Как Иоанну, апостолу Иоанну, для того, чтобы... Я хотел бы, чтобы мы понимали, что есть Божья сторона и есть наша сторона, братья и сестры. Вот смотрите на небе, они день и ночь не спят. Когда они пришли там и увидели, что сделал Бог для нас, они день и ночь не спят. А мы сколько спим и сколько исследуем Писание. Сколько мы молимся и сколько мы... Мы приходим в собрание и сильно смотрим на часы. Не дай Бог, чтобы я немножко задержался, все это. Это уже не проповедник, это уже надо списать и пореже давать ему проповедовать. Коротко и ясно, двух слов сказал, мы это уже давно знаем и понимаем, и не надо сильно много, чтобы ты нас учил и так далее. Вот такие мы все пашки, и я такой, и все пашки, мы все такие. И поэтому у нас будет проблема, братья и сестры. А если бы мы пришли на собрание с желанием поговорить с Богом, встречаться с Богом, не видеться с друг другом, а встречаться с Богом и поговорить по душам, сказать Ему, если бы умножились это желание в нас, и у Него, конечно, с Его стороны тоже умножилось. Поэтому Он хочет поднимать нас. И я хочу сказать, из-за того, что мы не растем в этой благодати Божьей, в познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы становимся равнодушны ко всему. Или каются люди, или нет, или живут свято, или нет. Каждый за себя будет отвечать и так далее. А у христианина возрожденного это не может быть равнодушие к этому. Он придет в собрание, он скажет: ну как, чтобы я не принимал участие? Как просто так? Годами сидеть, не молиться, не рассказать, не петь, не проповедовать, никакого добро делать, никогда ничего. Вот так просто приходить и уходить все это. И поэтому пусть Бог окажет нам эту великую милость, чтобы мы поняли, что все, что нужно было с Божьей стороны, Он уже давно сделал, еще когда нас не было. А вот что нужно нам сделать, Бог еще спросит и меня, и вас. Как мы строили Церковь Иисуса Христа, как мы принимали участие в этом созидании, благоразумно или встроили туда сено, что-то горит там другое, или золото, и серебро, и так далее. Все это. Бог дал нам 100% свободу. Братья и сестры, мы не имеем права поступать, как поступал мой сын собрания. Взял, нет, будешь собирать. Будешь собирать, я тебя заставлю. Все. Вот иногда мы так хотим людей к Богу приносить, что получил спасение и святость. Не хочешь так? Мы тебя заставим как-нибудь другими путями. Заставим, и все равно ты освятишься. Ничего это нам не дает, братья и сестры. Пока мы не поймем это, у нас не будет жажда, желания, стремления и сказать: Господи, вот мы, вот наше состояние. Без Тебя и мы погибнем, и дети наши, и так далее. Пусть Бог окажет нам эту великую милость, чтобы мы были те, которые должны быть, и старались все, что касается с нашей стороны, успеть здесь, еще на этой земле, пока еще благодать действия, успеть сделать, что мы должны сделать для наших семей, для наших соседей, для наших братьев и сестер по церкви, для братства, для наших сограждан и для нашей страны. Что мы должны сделать, что Бог через нас хочет сделать. Через Иоанна, через Данила Он хотел что-то сделать, и через нас Он хочет что-то сделать. Он ищет это, Он ищет меня и вас ищет. Но если мы не даем добро на этого, или даем добро, но у нас есть совсем другой интерес. Кроме этого, есть еще другой интерес. Пусть Бог благословит нас, христиан, последнего времени, для того, чтобы мы могли действительно достойно встретить Его и радоваться с Ним вечно. Аминь. Будем молиться, кто имеет.